белой крошки. Хозяевами вступаем на палубу и начинаем осмотр судов. Мы капитаны, и ничто не должно ускользнуть от нашего придирчивого взгляда. Но все в порядке, все блестит чистотой. Везде навел порядок боцман яхт-клуба. Не терпится опробовать ботики под парусами, но еще нет команды, и нам предстоит впервые самостоятельно набирать себе экипаж. Вопрос этот решен. К Ромке пойдет Ленька, ко мне Женька. Ромка, сколько событий. В этом году мы стали комсомольцами и капитанами. Какая жизнь, Ромка? Да, замечательно, Гошка. Я так рад, что и сказать тебе не могу. Это ведь только начало. Когда-нибудь мы встретимся с тобой на настоящих кораблях. Помнишь, как мечтали у Петропавловки? Помню. Знаешь, если бы не пошли в тот дальний поход на волне, может, ничего бы и не было. Какой я все же был осел тогда. Лев Васильевич, Любавин и ребята, которые нас учили, такие молодцы. Вот без них действительно ничего бы не было. Конечно, замечательные люди. Ты смотрел свое удостоверение? Там написано, с районом плавания до лисьего носа. Я думаю, для начала нам этого хватит. Хватит. А в будущем году еще курсы пройдем. Тогда получим уже дипломы второго разряда. Дальше можно будет ходить. На следующий день, захватив с собой в клуб трепещущих от радости Женьку и Леньку, мы подвели их к Мушке и Окуньку. Орион стоял на якоре против яхт-клуба. На палубе сидели Бакурин, Пантелейчик и Зуев. Первым от Бона отвалил я, за мной Ромка. Мы сделали один круг у Ориона, потом второй. Я снял фуражку и махал ею, пока не устала рука. С Ориона нам отвечали. Лев Васильевич поднялся, взял блестящий никелированный рупор и закричал. «Попутного ветра, капитаны! Не забывайте!» «Никогда не забудем, Лев Васильевич! Будем часто видеться!» Наши яхты сделали еще круг, и я увидел, как Ромка, подобрав шкоты, пошел вниз. Я повернул за ним. Мы вели свои кораблики в дальний рейс, на лисий нос. Глава 4. В 1929 году мы с Ромкой окончили школу, и проведя последнюю летнюю навигацию в яхт-клубе, осенью поступили в Ленинградский морской техникум, или, как его называли, мореходку, в первый класс судоводительского отделения. Все было необычно в этом учебном заведении. Даже его внешний вид отличался от рядом стоящих домов. Находилась мореходка на 22-й линии Васильевского острова в трехэтажном здании с башенкой, на которой, как на корабле, была установлена мачта с реей. Большие квадратные окна, башни и мачта делали это здание чем-то отдаленно похожим на рубку парохода. Внутри при входе в коридор висел небольшой медный колокол, рында, у которого стоял маленький стол и сидел вахтенный. Когда мы входили в помещение, то чувствовали какой-то особый сладковатый запах. Позже я узнал, что это запах дыма голландской махорки, добельман, который курили ученики старших классов, приходя из дальних плаваний. Табак был скверный. Говорили, что он делается из морских водорослей, пропитанных никотином, но очень дешевый и пахучий. Во всех коридорах, куда выходили двери классов, на стенах висели модели и полумодели торговых судов. В третьем этаже помещался морской музей техникума, похожий на военно-морской музей, но во много раз меньше. Он занимал всего один зал. Там стояла большая модель парусника и много разных мелких моделей. Там же находились шкафы, заполненные приборами, компасами, секстанами, транспортирами, картами, линейками и специальными книгами. Мореходка не была похожа ни на одно учебное заведение. Ученики, прохаживающиеся по коридорам во время перерывов, тоже отличались от обычных ленинградских студентов. Когда мы с Ромкой впервые робко вступили в здание мореходки, нас поразила группа молодых, веселых, загорелых юношей, одетых в странную, невиданную форму. Они были в синих костюмах, под которыми виднелись толстые, тоже синие, вязаные свитера. На свитерах крупными красными буквами было вышито «УС, товарищ, НКПС». «Ромка, что это за форма, как ты думаешь?» – шепотом спросил я. «Понятия не имею. Потом узнаем», – тоже шепотом ответил Ромка. Вскоре мы узнали, что это форма всех учеников, входивших в плавание на учебном паруснике «Товарищ». Он недавно вернулся из Аргентины, куда его водил начальник техникума Дмитрий Николаевич Бармин. В это плавание ходили ученики 3 и 4 классов, и все остальные им страшно завидовали. Другие группы учеников тоже были одеты необычно. Преобладали грубые морские робы, сделанные из плотного синего материала и пошитые тройным белым швом. И только у нас, у первоклассников, одежда была разнообразная, береговая. В мореходке в то время были три отделения – судоводительское, механическое и радио. Между судоводителями и механиками поддерживались иронические дружеские отношения. Одни всегда потрунивали над другими. Механики считали, что они важнее на судне, а судоводители – что они. И вообще, дружили крепко. Никакой вражды между отделениями не было, и дальше шуток дело не шло. Преподавательский состав был отличный. Лекции читали бывшие моряки, многоплававшие энтузиасты моря. Многие из них имели свои труды. Во главе техникума стоял Дмитрий Николаевич Бармин. Или, как его называли все, папа. Коммунист, писатель, всесторонне образованный человек, прекрасный моряк-парусник, чуткий воспитатель, он пользовался большим и заслуженным уважением. Мы, начинающие, благоговели перед ним, заучивали наизусть его морские стихи, читали его книги. Он был строгим, но справедливым начальником, и мы побаивались его. Все чувствовали, что этот человек беззаветно любит свою профессию, что вся его жизнь была отдана морю и воспитанию молодых моряков. Горе было тому из нас, кто позорил имя советского моряка каким-нибудь неблаговидным поступком, ложью, обманом. Тогда Дмитрий Николаевич менялся. Спокойные голубые глаза метали молнии, голос становился жестким и звонким. Большие и сильные руки сжимались в кулаки. Следа не оставалось от его обычной мягкости. И виновный знал, что пощады ждать от Бармина нечего. Но если Дмитрий Николаевич видел, что ошибка совершена случайно, по неопытности, он помогал исправить ее не только советом, но и делом. Дмитрий Николаевич всегда носил форменный костюм с золотыми нашивками, на котором был прикреплен знак капитана дальнего плавания. Вороненый якорь с золотым секстаном. Нам он преподавал морскую практику. Даже самые скучные вопросы о каких-нибудь талях и блоках становились интересными, когда Бармин начинал приводить примеры из своей морской практики. Ведь он был капитаном товарища, и мы видели в тусклом блеске его нашивок ослепительное сияние тропического солнца, мерцание звезд и отражение надутых пассатами парусов. Однажды Бармин пришел к нам в класс довольный, улыбающийся, и сказал: «Товарищи, закончена постройка нашего нового учебного судна. Оно, правда, небольшое, имеет вспомогательный мотор и может ходить под парусами. Мореходные качества его должны быть отличные. Называется судно «Красная звезда». На «Красной звезде» весной наши лучшие выпускники-отличники пойдут в учебное плавание вокруг Европы. Вся команда и капитан будут назначены из учеников, окончивших техникум. Учитесь лучше. Может быть, в это плавание попадет и кто-нибудь из вас». Мы были взволнованы. Подумать только. Идти вокруг Европы в самостоятельное плавание под командой капитана, нашего же бывшего товарища. Бегали на Васильевский остров, на пустырь, где строилась «Красная звезда». Судно действительно было небольшое, похожее и на яхту, и на норвежский рыболовный бот. Команда предполагалась небольшая, 8-10 человек. Судно строили по чертежам Бармина. Мы с Ромкой очень скоро освоились среди своих новых товарищей. Народ здесь был разный. Из некоторых одноклассников составился кружок во главе с Германом Сахотиным. Кирчанин по рождению, он любил рассказывать о том, что с детства плавал по Черному морю на разных судах и уже учился в одной из южных мореходок на первом курсе, но семейные обстоятельства заставили его переехать в Ленинград. На второй курс его почему-то не приняли. На улице он не выпускал изо рта прямую трубку. Носил лихо заломленную заграничную фуражку, марсельку, и к занятиям относился пренебрежительно, считая, что он все уже знает. Он любил потравить и увлекательно описывал свои приключения на суше и на море. Несколько человек подражали и даже заискивали перед ним. Маленький Дальянов, сын профессора, взял у Сахотина фуражку для образца и заказал себе такую же. Мельяковский, длинный и худой, завел трубку и зачесывал свои белобрысые волосы, так же, как и Сахотин. Рубан и Бурхасов считали Сахотина олицетворением морского духа. Все эти ребята где-то приобрели синие робы и вскоре приняли такой морской вид, что можно было подумать, будто они только вернулись из заграничного плавания. Говорили они на каком-то особом одесском морском жаргоне, употребляя много непонятных для нас слов. Научились все неважно. Сахотин мне тоже очень нравился, своим морским видом, лихостью, своими смелыми ответами преподавателям. Вот какой должен быть настоящий моряк, думалось мне. Несколько раз я пытался завязать дружбу с Сахотиным, но он холодно отклонял мои попытки и не обращал на меня никакого внимания. Были в классе и другие ребята, совсем не похожие на Сахотина и его товарищей. Их было большинство. Они с интересом учились, занимались спортом и принимали живое участие в общественной жизни техникума. Среди них выделялся Володя Коробов, староста класса. Он страстно любил море, перечитал, кажется, все книги о нем, прекрасно знал историю русского флота, биографии знаменитых путешественников и их открытия. В мореходку Володю привело желание стать штурманом дальнего плавания. В этом он видел свое призвание. Высокий, сильный, прекрасный спортсмен, Коробов учился хорошо и жадно, с удовольствием занимался незнакомыми мореходными науками. Носил он кепку, простой синий костюм и не обращал никакого внимания на мореходскую моду. Несмотря на вспыльчивость, а взорвался Коробов моментально, если был с чем-нибудь не согласен, он быстро завоевал авторитет в классе своей прямотой, готовностью прийти на помощь и простым дружеским отношением. Он и его товарищи, Михеев, Рубцов, Морозов, составляли крепкое ядро, вокруг которого объединялись почти все остальные ребята из нашего класса. С ними подружился и Ромка. Мне же они казались слишком береговыми, обыденными и очень далекими от типа настоящего моряка. Вскоре я завоевал расположение Сахотина. Случилось это так. Шел урок астрономии, который преподавал нам Иван Николаевич Панков. Раньше он тоже плавал на судах, но уже давно перешел на преподавательскую работу. Небольшого роста, худой, в наглухо застегнутом кителе, с острыми черными глазами, черными с проседью волосами, маленькими усиками и острой бородкой. Он напоминал кардинала Ришелье из «Трех мушкетеров» Дюма. Мы, первоклассники, очень боялись Ивана Николаевича. Когда он ходил в класс и после обычного приветствия брал журнал, начинали нервничать даже самые лучшие ученики. Он был беспощаден. Если ставил неуд, а ставил он такую отметку часто, так как требовал отличного знания предмета, то исправить его можно было только два раза в год. Перед зимними каникулами и при переходе в следующий класс. Высшая оценка у Панкова была хорошо. На все наши жалобы, почему он никому не ставит отлично, он с улыбкой отвечал. «Я знаю астрономию на хорошо с плюсом, а лучшие из вас только на хорошо». Свой предмет он читал суховато, но знал его отлично и от нас требовал хороших знаний. Когда мы занимались космографией, то на доске приходилось чертить много кругов. У нас обычно они получались кривые, однобокие, эллипсообразные. Иван Николаевич долго смотрел на старавшегося подтереть и исправить уродливый круг и говорил: «Сотрите, разрешите, я вам помогу». После этого подходил к доске, брал мел и со словами «Вот она, сфера небесная». Одним движением руки выводил ровный, как будто бы циркулем сделанный красивый круг. «Ну, а теперь изобразите задачу на плоскости истинного горизонта. Так-с, не можете?» «Кажется, капитаном собираетесь быть. Садитесь, неуд». И в журнале появлялась неудовлетворительная отметка. Никакие объяснения не помогали. Ссылок на болезнь и объективные обстоятельства Панков не принимал. Несмотря на то, что Иван Николаевич был очень строг в течение года, на экзаменах он никогда не спрашивал того, чему не учил, и ободрял растерявшихся. Таков был этот преподаватель. И вот Панков как-то вызвал к доске Сахотина, дал ему простенькую задачу, а сам углубился в журнал. Сахотин взял мел, покрутил его в руках, начертил круг сферы, меридианы и параллели. Постоял и, повернувшись к нам лицом, сделал за спиной преподавателя жест, обозначающий «ничего не знаю». У меня задача была решена. Я быстро вырвал страничку из тетради, скатал шарик и незаметно бросил Сахотину. Он нагнулся, схватил решение и весело застучал мелом. Когда Иван Николаевич обернулся, Сахотин небрежно стоял, облокотившись о край доски. Панков проверил задачу. Решена она была правильно. «Странно, но факт. Садись, Сахотин. Хорошо. Это ваша первая хорошая отметка». Сахотин с гордо поднятой головой пошел на место. В перерыв Коробов в присутствии всего класса, громко, так чтобы слышал Сахотин, сказал: «Не дело делаешь, Микешин. Эти моряки и так еле тянут, а с твоей подсказкой совсем знать ничего не будут». Я вспыхнул. «Ну ты это брось! Товарищу не помочь, это позор». «Вот такая помощь, это действительно позор. Так комсомольцы товарищам не помогают». Сахотин молчал и презрительно смотрел на Коробова. «Комсомольцы помогают по-другому. Возьми книги и объясни, что ему непонятно». «Не нуждаюсь я в вашей помощи. Это случайно сегодня запоролся». «Вы зубрилы. Вся надежда у вас на зубрежку. Способности нужно иметь. Вот что», – процедил Сахотин. «Тебе кажется, ни зубрежка, ни способности не помогают». Прозвенел колокольчик, извещавший о начале следующего урока. Спор прекратился. В класс вошел преподаватель морского права Петр Сергеевич Ткаченко. Мы любили его лекции. Не знаю, плавал ли он когда-нибудь на судах. Наверное, нет. Но тем не менее, Ткаченко был знатоком морского права. Маленький, сухонький, седой старичок, он отличался остроумием, и частенько многие из нас краснели и не знали, куда деваться, попадая на его острый язык. Его предмет слушали с неослабевающим интересом. Скучную книгу «Кодекс торгового мореплавания» Ткаченко излагал как поэму. На каждую сухую статью он находил десятки характерных примеров, случаев из морского судопроизводства. Когда занятия кончились, ко мне подошел Сахотин и протянул руку. «Спасибо, Микешин, молодец, по-морски поступил. А то, что там всякие Коробовы говорят, ерунда. Посмотрим, кто в море на палубе будет лучше, я или он. Вот что, Микешин, хочешь, приходи ко мне сегодня. Витька Милейковский придет, потом погуляем». «Ладно, зайду. Где ты живешь?» Сахотин дал мне адрес. Когда вечером я поднялся на второй этаж в доме по Сергиевской улице и вошел в комнату, где жил Сахотин, то поразился тому хаосу, который там царил. Кровать была не застлана, везде были набросаны окурки, в углу валялись пустые бутылки, а на спинке стула висела несвежая рубашка и носки. Воздух был спертый. Хозяин валялся на кушетке и читал какую-то потрепанную книгу. «А, Микешин, здорово! Садись!» «Я сейчас оденусь, а этим временем и Витька подойдет». Я сел. Сахотин вскочил, надел рубашку, висевшую на стуле, порылся в ящике комода, вытащил пачку мятых воротничков, просмотрел их и огорченно сказал: «Все грязные». «Ну ничего, придется перевернуть на другую сторону. Сойдет». Потом он открыл шкаф и показал мне целый десяток пестрых галстуков. «Ничего, наборчик, все заграничные». Он снял белый и красный галстук. Через несколько минут Сахотин был готов. «Что ж ты костюм не надеваешь? Так в робе пойдешь?» – удивился я, заметив, что серенький костюм остался висеть в шкафу. «А как ты думал? В робе шикарнее. Сразу видно, что ты моряк, а не Фендрик Жоре». Сахотник произносил это «Жоре» с отвратительным акцентом, по-одесски. Пока мы сидели в ожидании прихода Милейковского, Сахотин непрерывно говорил. Казалось, что он плавает уже много лет, был на всех морях и океанах и по меньшей мере три раза обошел вокруг света. Он знал все – названия судов, фамилии капитанов, их характеры, на каком судне легко работать, на каком трудно. В каком пароходстве больше платят и как убежать из тяжелого парохода? Наконец пришел Меликовский, тоже в робе и в брезентовой замасленной канатке, которая, очевидно, также считалась шиком. Мы вышли. Сахотин и Меликовский закурили трубки. На Невском было много народу, и мы, взявшись под руки, влились в общий людской поток. Сахотин и Меликовский громко хохотали и держались с развязанностью, которую я по наивности принимал за морскую лихость. С этого вечера все свободное время я стал проводить в обществе Сахотина и его товарищей. Результат быстро сказался. Я стал плохо учиться. Мне казалось, что теория Сахотина к экзаменам все подгоним, а зубрить не нужно. Правильно. И я перестал заниматься дома, надеясь на свою память. А учиться становилось все труднее и труднее, потому что были введены новые предметы. Алексей Иванович Орлов читал курс навигации. В первом классе этот предмет был ведущим, и потому мы должны были особенно прилежно изучать его. Орлов не старый, красивый, с сидеющими висками. В прошлом моряк торгового флота. По навигации не успевающих почти не было. Предмет был не очень трудный, интересный. А главное, мы чувствовали тут же в классе его практическое значение. Кажется, уже через 2 месяца после начала занятий нам раздали карты, параллельные линейки, транспортиры, и Алексей Иванович задал нам задачу на прокладку курса. Нужно было провести судно по карте из Копорской губы в сторону Нарген. Алексей Иванович прохаживался между столами и исправлял ошибки. К концу года прокладки становились сложнее. Вводились все новые и новые элементы – течение, ветер, туман. И вот у Орлова я тоже ухитрился получить неуд за проверочную прокладку. Комсомольскую работу в редакции «Стенгазеты», порученное мне бюро, я совсем забросил. С Ромкой я дружить не переставал, но он категорически отказался бывать у Сахотина и на мою дружбу с ним смотрел неодобрительно. Как-то он сказал мне: «Слушай, Игорь, неужели ты не видишь, что за тип этот Сахотин? Ведь это хвостун и ничего больше». «Да ты его не знаешь. Он прекрасный парень, много плавал. Дядя у него капитаном на Черном море. А тебе он не нравится потому, что не считается с твоим мнением и мнением Коробова, с которым ты дружишь». «Нет, не поэтому. Он не моряк, а ничтожество. Ни одной задачи по астрономии самостоятельно решить не может. Ну скажи, какой из него выйдет штурман?» «Ничего, он к экзаменам все подготовит. Посмотришь, он себя еще покажет», – защищал я Сахотина. А дела сахотинцев шли плохо. Бурхасова отчислили за прогулы и неуспеваемость. Сахотин и Меликовский еле-еле держались. Я чувствовал, что тоже качусь по наклонной плоскости, но отстать от Сахотина не мог. Так приятно было вечерами ходить по Невскому и слышать завистливый шепот: «Моряки с торговых судов». Это шептали чахлые зеленолицые юноши без определенных занятий, завсегдатые Невского, готовые умереть за какую-нибудь заграничную дешевку, галстук, кепку или резиновый пояс. Я тоже завел трубку и пытался курить, но из этого ничего не получалось. От табака меня начинало тошнить, и я предпочитал держать в зубах пустую трубку для морского вида. Мама с грустью смотрела на мой залихватский вид и времяпрепровождение. Сахотин ей очень не нравился. Она почувствовала к нему неприязнь в первый же его приход ко мне. Сахотин рассыпался перед мамой мелким бесом. Рассказывал о Керчи, о своих плаваниях, старался быть остроумным и пренебрежительно отзывался о преподавателях техникума и даже о самом Бармине. Когда он ушел, мама вздохнула. «Какой неприятный мальчик. Неужели, Гоша, ты с ним дружишь?» Я стал объяснять маме, что это только первое впечатление. На самом же деле Сахотин прекрасный парень и отличный товарищ. Но после этого визита мама стала внимательно присматриваться ко мне и моим новым друзьям. Вскоре она сказала: «Игорь, я вот уже несколько дней наблюдаю за тобой и твоей компанией. Это совсем не то, что нужно. Ты перестал заниматься. И что это за трубка, нелепый вид морского волка, ежедневные прогулки по Невскому? Что это тебе дает? Сейчас учиться надо. Учиться. Вот и Роман редко стал к тебе заходить, а он хороший парень. Тебе надо бросить дружбу с Охотиным и остальными бездельниками». Я был оскорблен в своих лучших чувствах и довольно грубо ответил маме, что я достаточно взрослый, чтобы самому выбирать себе товарищей. И Сахотин совсем не бездельник, а настоящий моряк. Мама обиделась. «Если ты, Игорь, будешь со мной так разговаривать, тогда живи как знаешь. Я хочу для тебя только хорошего». И замолчала. Мне было стыдно, что я нагрубил матери. Размолвка наша продолжалась недолго. На следующий день мы помирились. Я уверил маму, что подтянусь по всем предметам и прогулки по Невскому прекращу. Несколько дней я выполнял свое обещание, но потом началось все снова. Глава 5. Появилось еще одно обстоятельство, которое ухудшило мои и так не блестящие дела в мореходке. Я познакомился с Юлькой. Мы любили гулять по Невскому. Он был переименован в проспект 25 октября, но все называли его по-старому – Невский. Вечером проспект сиял освещенными витринами. Лихачи на блестящих саночках, прикрытых отороченными мехом с суконными полостями, подкатывали к еще существовавшим частным ресторанам Федорова, Палкина, Шануар. Снег с улиц не вывозили. По обочинам тротуара поднимались снежные горки, наметанные ночью дворниками. Только весной привозили на улицы снеготопни, огромные чаны, в которых растапливали снег. Легковых автомобилей было мало, доживали век допотопные Роллс-Ройсы, Изотов Раскини, Лянчии. Посередине проспекта стояли трамвайные столбы с натянутыми между ними проводами. Со скрежетом проползали переполненные трамваи. Вечером участок от Садовой до Литейного заполняли гуляющие. Это был своеобразный клуб бездельников. Здесь встречалась золотая молодежь, высшее общество, непманские сынки, мелкие воришки, валютчики. Попадались и моряки судов загранплавания, и люди, причастные к искусству. Многие друг друга знали. Образовывались свои определенные компании. Рабочая молодежь появлялась здесь редко. Как-то Сахотин, Милейковский и я, прогуливаясь вечером по Невскому, встретили двух девушек. На меня взглянули вызывающие кукольно-голубые глаза. Мелькнула светлая головка в берете. Я обернулся. Девушка тоже. «Хорошенькая?» – вырвалось у меня. «Где?» – откликнулся Сахотин и тотчас же скомандовал. «Поворот, оверштаг, право на борт, будем швартоваться». Мы быстро догнали девушек. Разделились и пошли рядом. «Разрешите представиться? Три мушкетера. Герман, Игорь и Виктор. Можно вас проводить?» Развязанно начал Сахотин. «Вам не скучно одним? Мы можем украсить ваше общество». Девушки прибавили шаг. «Отстаньте, не скучно. Обойдемся и без провожатых», отозвалась одна и что-то зашептала своей подруге. «А мне все-таки кажется, что без нас вам скучно», не смущаясь, продолжал Сахотин. «О, да вы настоящая Сольвейк! Голубые глаза, золотистые волосы. Хотите, я буду вашим пергюнтом?» «Нет, я ошибся. Вы похожи на Мэри Пикфорд». Девушки засмеялись. «У Мэри Пикфорд глаза карие». «Нет, серьезно? А ваша подруга так сердито на нас смотрит?» «Но это ничего. Мой друг Игорь сумеет развеселить ее». «Игорь, расскажи прекрасной незнакомке о рейсе в Аргентину». Я не знал, с чего начать. Мне было как-то неловко, а Герман чувствовал себя в своей тарелке и без конца сыпал пошлыми фразами. «Вы моряки?» – наконец спросила меня вторая девушка с темными волосами. «Плаваете за границу?» «Да», – соврал я и тут же добавил. «Будущие штурманы». «Ах, вы из мореходки. Знаю», – оживилась голубоглазая. «Там у меня один мальчик знакомый учился. Забыла, как его фамилия». «Хорош знакомый», – фыркнул Милейковский. «Такой же, как вы», – отпарировала девушка. «На Невском познакомились». Через полчаса мы уже знали, что девушку со светлыми волосами зовут Юлькой, а вторую – Марой, что они обожают танцы, бывают на балах все в Запсоюзе и часто получают призы за исполнение Чарльстона. Обе были одеты модно, в меховые курточки, очень короткие узкие юбки, шелковые чулки и туфли на низких каблуках. На головах лихо сидели синие береты. Мы протралили несколько раз от Садовой до Литейного, понемногу проспект пустел, гуляющие начали расходиться. «Мара, пошли домой», — сказала Юлька. «До свидания». «Нет, что вы, Сольвейк!» «Мы не так воспитаны. Джентльмены всегда провожают своих дам. Я провожу вас, а Игорь с Виктором проводят Марочку. Вы не возражаете?» Меня злил командирский тон Сахотина. «В самом деле, тоже начальник выискался. Вы пойдете туда, а вы сюда. Мне самому хотелось проводить Юлю. Она понравилась». «Возражаю», – неожиданно сказала девушка. «Меня проводит Игорь, а вы проводите Мару». «Вот это здорово!» Я чуть не подскочил от радости. «Значит, я имею успех». А Герман со своим фасоном съел пилюлю. Но Сахотин не рассердился. Он скроил уморительную физиономию и раскланялся по-мушкетерски. «Марочка – героиня не моего романа. Ее проводит Виктор, потомок знаменитого доктора Милейковского. А с тобой, Игорь, завтра дуэль на шпагах у городской стены, когда трижды прокричит сова. Королева ждет меня, адью!» Он приложил руку к козырьку. «Подождите, Герман!» – крикнула Юлька, но Сахотин уже исчез. «Ушел. Жаль. Ведь я пошутила!» – надула губки Юлька. «Он такой интересный. Я не думала, что он уступит меня вам без боя». «Без какого боя?» – удивился я. «Мы же товарищи». «Не на кулаках, конечно», – иронически посмотрела на меня Юлька. «Вы, оказывается, очень примитивны. Пошли». Я взял Юльку под руку, и мы медленно двинулись по затихшему Литейному проспекту. За нами шли Милейковский и Мара. Скоро они попрощались, свернули на улицу Жуковского. «Да когда вы уходите в море, Игорь?» – спросила Юлька. «Куда?» «Весной. Наверное, пошлют на Черноморскую линию». Опять соврал я, прекрасно зная, что после первого курса все практиканты плавают в каботаже. «Там разные порты. Антверпен, Роттердам, Марсель». «Ох, замечательно!» Задохнулась Юлька и крепко сжала мою руку. «Как бы мне хотелось туда! Вы привезете мне пудру Кати? Я ее обожаю». «Ничего не стоит», – щедро пообещал я. «Пожалуйста». «Вообще, я обожаю французскую косметику. Пудру, духи, мыло». Когда папа ездил в Батум, оттуда он привез мамахин уйму всяких прекрасных вещей. «Там продают. Нелегально. Я, конечно, пользуюсь всем, но так, чтобы она не знала». «А ваш папа кто?» «Мужчина, конечно», – засмеялась Юлька. «Он работает в издательстве «Академия». Даже не знаю кем. Что-то там делает с книгами. А мамахин дома. Принимает гостей и уже хочет выдать меня замуж. Ну, это у нее не выйдет. Еще потанцуем, правда? Она прижалась ко мне. С каждой минутой Юлька мне нравилась все больше. Такая простая и откровенная. Сразу все рассказала. «Не выходите замуж», — искренне сказал я, понимая, что если это случится, нашему знакомству конец. «Почему?» «Я не могу сразу сказать вам», — загадочно прошептал я. «Вы влюбились в меня?» «Почти». «Вы не оригинальны. В меня все влюбляются с первого взгляда». «А вы самонадеянны», — обиделся я. «Нисколько. Вот мы и пришли». Мы стояли возле старинного двухэтажного дома. Я задержал Юлькину руку. «Когда мы встретимся?» – спросил я. «Когда хотите. Я свободна. Звоните. Только лучше днем. Мамахин бывает недовольна, когда мне звонят мальчики». «Вы разве не ходите в школу?» – удивился я. «Я ушла из 8 класса. Надоело учиться. Все одно и то же. Дома был грандиозный скандал. Фатер орал, мамуля ревела, но теперь все успокоилось. Готовлюсь на курсы иностранных языков в Берлице. Буду переводчицей. Звоните, Игорь». Она дала мне свой телефон и убежала вверх по лестнице. Я слышал, как в квартире наверху прозвенел резкий звонок. На следующий день, вместо того, чтобы готовиться к навигации, я позвонил Юльке. Она сама подошла к телефону. «Тсс!» – услышал я шипение в трубке. «Мамахин дома. Я буду вас называть Натой. Поняли?» «Да-да. Здравствуй, Наточка. Как живешь?» «Юля, давайте встретимся сегодня в 8 вечера. Я буду ждать вас у арки под часами. Согласны?» «Хорошо, Наточка. Мне еще нужно выучить сложное прошедшее. Потом зайду к тебе. 8. Пока». Юлька положила трубку. Вечером я пришел под часы без 15:08. Юлька появилась только в 8:30, румяная, свежая. «Здравствуйте, Игорь. Опоздала немного». «Простите, не замерзли?» «Что вы, не замерз», — лязгнул я зубами. «На первый раз прощаю, ладно уж». «Так куда мы сегодня?» — спросила Юлька, просовывая свою руку мне под локоть. «Погуляем». «Как, по улицам ходить? В такой холод?» «Нет, это скучно. Пошли в кино. В Колосс. Там Конрад Вейт. Обожаю». Мы пошли в кино. В фойе с Юлькой многие раскланивались, видимо, ее тут знали. Начиная с этого вечера, мы с Юлькой встречались почти ежедневно. Я окончательно забросил учебу. Ромку избегал, перестал бывать у Германа. «Где ты пропадаешь?» – понимающе подмигивая, как-то спросил Сахотин. «Все со своей Сольвейк? Дай телефончик, я извякну. Не против?» Я сердился. Юлька таскала меня повсюду. Мы ходили с ней в кино, в кафе, на танцы. Один раз она потребовала, чтобы я свел ее в ресторан. Я влез в долги под стипендию. Маленькую стипендию, которую мне выдавали в мореходке, я всегда отдавал матери, и теперь боялся момента, когда придется сказать ей о том, что в этот месяц денег не будет. Юлька отличалась чудовищным невежеством. Казалось странным, что она совсем недавно училась в школе. Она путала романы Тургенева с рассказами Чехова, не знала, кто такой Суриков, не понимала, почему не тонут железные суда. Она скучала, когда я рассказывал ей о яхтах, о море, о своих планах. Тряпки, танцы, блеск заграничной жизни, всевозможные сплетни – вот что ее интересовало. Она имела мышление одноклеточного моллюска. Так определял развитие подобных людей Ромка. Но когда я видел голубые Юлькины глаза, ее улыбку, целовал мягкие теплые губы, я забывал о всех ее недостатках. Спустя 2 недели после нашего знакомства Юлька сказала: «Завтра вечером, Гарри, приходи ко мне. Соберутся мои друзья. Предки уходят фокстротить к знакомым, а я устраиваю 5 o'clock. Буду ровно в 7. Гудбай». Юлька давно уже переименовала меня на иностранный манер в Гарри. Мне это казалось глупым, я стеснялся, когда она называла меня так на улице, но не спорил. Я долго думал, в каком костюме появиться на вечеринке. Мой единственный дешевый костюм из Ленадежды явно не годился для такого торжественного случая. Мне хотелось выглядеть настоящим софторгфлотцем, просоленным всеми морями, обдутым ветрами. Что же, выход есть, Герман выручит. Я занял на 1 вечер у Сахотина его выленившую, прошитую 2 белыми швами, дунгари, у Меликовского заграничную кепку, надел лохматый свитер и остался вполне доволен. Трубка, засунутая в угол рта, дополнила мой морской вид. Ровно в 7 я нажал кнопку звонка у обитой черной клеенкой двери. Мне открыла незнакомая девушка. Она провела меня по длинному коридору. Мы очутились в гостиной. В ней царил полумрак. Люстра была затемнена красной бумагой. В комнате стояла мягкая мебель. У стенки открытое пианино. Ноги бесшумно ступали по ковру. В кресле сидела Юлька в голубом платье. Рядом стоял молодой человек с зализанными назад светлыми волосами, в очень модном сиреневом костюме. Увидев меня, она вскочила. «А, Гарри, познакомься, это Виксик, бог Чарльстона. Танцует 63 па, верно, Виксик?» «67». Самодовольно поправил Виксик, подавая мне ладонь с тонкими белыми пальцами. Ногти были покрыты ярким лаком. «Гарри», — трещала Юлька, — «моряк, будущий штурман, а потом и капитан». «Бываете за кордоном?» С любопытством оглядывая меня, спросил Виксик. «Бываю», — небрежно ответил я. «О, это уже интересно. Расскажите мне что-нибудь о ваших плаваниях». Он щелкнул портсигаром и предложил мне дорогую папиросу. Я достаточно наслушался рассказов Сахотина о портах мира, о самых невероятных приключениях. Научился вставлять в разговор английские слова, знал названия известных европейских ресторанов. Мне нетрудно было удовлетворить любопытство Виксика. Затягиваясь душистым папиросным дымом, мы оживленно беседовали. Виксик слушал меня внимательно. Мне это нравилось. Гости прибывали. Вместе пришли три хорошо одетых юноши. Они, как взрослые, целовали Юльке ручку, склоняясь перед ней в три погибели. С недоумением и насмешкой оглядели они мою синюю робу, но узнав, что я из Софторгфлота, немедленно сделались почтительными. Скоро вокруг меня образовался кружок любителей приключений. Пришла Мара, а за нею еще две девушки. Явился очень высокий парень. Он приволок какой-то зеленый ящик. Юлька особенно обрадовалась его приходу. «Рудик, какой ты молодец! Я думала, что ты нас подведешь!» «Ребята, качать ручку! Он принес свою викторолу и весь набор пластинок. Ты все принес?» Рудик задвигал ногами по чарльстоньему и запел. «Yes, sir, that's my baby! No, sir, don't mean my baby!» Что это означало, я не понял, но девушки засмеялись и сидя стали выделывать па Чарльстона. Здесь не было простых имен. Все назывались Рудиками, Бобами, Марго, Кэт. «Давайте танцевать! Умираю! Рудик, поставь мою любимую!» – попросила одна из девушек. Все поднялись. Рудик запустил пластинку. Юлька подбежала ко мне. «Пошли!» Чарльстон я танцевал плохо. Наступал Юльке на ноги, толкался. «Ничего с тобой не выходит», – недовольно сказала Юлька, освобождаясь из моих рук. «Ты лучше посмотри, как мы будем танцевать с Виксиком». Я уселся на диван, а Юлька с Виксиком затряслись в совершенно невероятном танце. Они вывертывали ноги, выбрасывали их в стороны, сводили и разводили руками колени, приседали, неистово трясли головами и вообще напоминали дикарей, исполняющих ритуальный танец. Наконец, запыхавшаяся пара опустилась около меня на диван. «Видали? Высший класс!» – гордо повернулся ко мне Виксик. «Мы исполняли только 38 па. Юлька больше не знает». «Вот и врешь, 42. Учись, Гарри!» – назидательно сказала Юлька. Компания мне не понравилась. Я чувствовал себя чужаком. Все говорили о каких-то своих делах, вспоминали незнакомые имена. Чарли купил замечательные бразильские лакиши. Мэри совершенно упала на Джима. У Дэна бежевые Оксфорды, закачаешься. Листило только то, что эти ребята с уважением смотрели на меня и, вероятно, прощали мою неотесанность. Как же, с ними сидел человек, который запросто общается с внешним миром. Может купить за границей любой галстук, да что там галстук, даже сиреневый костюм. Виксик не отходил от меня. В конце концов он прошептал мне в ухо: «Выйди на минуту». Мы вышли в коридор. «Когда поедете в следующий рейс, Гарри?» «Весной. Сейчас идут занятия». «Вот что. Привезите из-за кордона маленькую коробку зубных экстракторов. Сделаем великолепный бизнес. Я вам их ликвидирую. Заработаете кучу денег». «Зубные экстракторы? Что это?» «Такие мохнатые иголочки, которыми вынимают зубные нервы. Ну, знаете? Их легко провозить. Никакая таможня не найдет». «Ладно, подумаю», – многозначительно сказал я. «Может быть». Вот кто оказывается Виксик. Маклак. Вскоре Юлькины гости куда-то заторопились, начали шептаться. Юлька подошла ко мне. «Собираемся поехать на крышу, закончить наш крик на лужайке, потанцевать и поужинать. Едем?» «На крышу. В самый дорогой ленинградский ресторан. Таких денег у меня не было». Я вспыхнул и, сославшись на необходимость готовиться к зачетам, отказался. «Ну, как хочешь, жаль. А может быть, поедем?» Без особого огорчения сказала Юлька и побежала надеть пальто. На прощание Виксик дал мне свой телефон. «Вернетесь из рейса? Позвоните». Мы вышли на улицу. Попрощались. Ребята пошли в одну сторону, я в другую. Мне было до слез обидно. С таким удовольствием я пошел бы с ними на крышу, угостил бы их всех, показал бы. Почему так устроена жизнь? Какие-то маменькины сынки все могут, им все доступно, без всяких усилий с их стороны. А мне, студенту-моряку, я презирал их и завидовал им. Так брел я домой, раздумывая о том, где достать денег. При встрече я спросил Юльку: «Ты знаешь, кто твой Виксик?» «Кто?» «Очень славный мальчик». «Очень славный Маклак, поняла?» «Ну, знаешь ли, у него есть коммерческие дела, он умеет заработать деньги. И это, по-моему, очень хорошо. Отец его крупный инженер. Раньше они имели кожевенную фабрику». «Вот-вот, ясно. Тебе что, не нравятся мои друзья?» «Не нравится». «Никто не заставляет тебя приходить ко мне?» «И не буду». Я выпустил Юлькину руку, побежал и вскочил на проходящий трамвай. Но скоро мы помирились. Я первый позвонил ей по телефону. Однажды мы с Юлькой встретили высокого парня в роскошном заграничном сером пальто, серой шляпе и ботинках на каучуке. Он не торопясь шел по улице, скучающе оглядывая прохожих. Юлька толкнула меня локтем. «Смотри, вот он идет. Мечтаю с ним познакомиться. Какой шик!» Я знал его. Это был король Невского. Сын владельца известного магазина вязаных изделий, Костя Лютов. Он сорил деньгами. Скупал у моряков любые заграничные тряпки. Хорошо за них платил. Вечера проводил на крыше, в окружении своих приятелей и приятельниц. Многие ребята с Невского, в том числе и Герман Сахотин, очень хотели попасть в компанию Лютого. Но тот даже не замечал их попыток. После встречи с Костей Юлька стала задумчивой. Меня кольнуло в сердце. Думает о нем. «Так куда же мы сегодня?» Задала после долгого молчания Юлька свой обычный вопрос. «Никуда. Пройдемся по Невскому». А я хотела на мертвую петлю. Она недовольно поджала губы. Было стыдно сознаться, что у меня нет денег. «Видишь ли, сегодня у меня нет буллеров. Банк закрыт». Как можно развязнее, сказал я. Но в голове вертелась мучительная мысль. «А завтра?» «Где завтра я возьму денег на кино, на кафе, на поездку в Парголово?» Такой рассеянный образ жизни определенно не подходил к моим финансовым возможностям. Юлька вздохнула и, к моему удивлению, ласково проговорила. «Ладно, давай пройдемся». Это была моя последняя прогулка с Юлькой. На следующий день ее не оказалось дома. Потом она сказала, что занята и не может со мной встретиться. В следующий раз к телефону подошла Юлькина мать и просила больше дочери не звонить. Я страдал. Решила, что бы то ни стало, объясниться с Юлькой. Часами мерз у ее дома и, наконец, все-таки дождался, когда она вышла из парадного подъезда. Увидев меня, Юлька нисколько не смутилась. «Гарри? Здравствуй. Меня ждешь?» «Нет, датского короля», – мрачно пошутил я. «Конечно тебя. Очень ты занятой в последнее время стала. Даже по телефону не добиться». «Представь себе, что да. Вот и сейчас у меня билет в кружок камерной музыки. Джаз Бема играет». «Юлька, скажи, что произошло? Ты сердишься на меня за что-нибудь? Обижена? Почему ты не хочешь меня видеть?» «Глупости. Совсем нет. Просто у меня, кроме тебя, есть еще знакомые. Они меня приглашают. И так с тобой я провела массу времени. Вот и все. Не могу же я из-за тебя разнакомиться со всеми. Как ты думаешь?» Я молчал, подавленный ее доводами. «Но ведь ты целый месяц говорила, что тебе приятно быть со мной, что тебя больше никто не интересует». Прервал я тягостное молчание. «Ну и что же?» — говорила. «Это правда. Но повторяю, нельзя же забыть всех». «Пошли, Гарри, а то я опоздаю». Нетерпеливо потащила меня за рукав Юлька. «Проводи меня». «Не называй меня, пожалуйста, этой собачьей кличкой, Гарри. Противно». «А мне казалось, что она тебе нравится. Могу и не называть». Я проводил ее на фонтанку, где помещался кружок. По дороге Юлька, как всегда, болтала о всяких пустяках. Мне было очень горько. «Прощай, Игорь. Звони. Не сердись. Не будь букой. Хочешь меня поцеловать?» Она потянулась ко мне. Я молча повернулся и пошел в сторону. Юлька порхнула в ворота. Все было кончено. Я шел как больной. Ничего не видел. Сталкивался с прохожими. Почему мы расстались с Юлькой? Неужели из-за того, что у меня не хватило денег на кино? Разве это главное? Или я совсем не нравился ей? Через несколько дней Сахотин насмешливо сказал мне. «Видел твою Сольвейк? Знаешь с кем?» «С Костей Лютовым. Все в Запсоюзе откалывали черля. Юлька была в черном. Шикарная деваха. А тебе, значит, отставка? Так надо понимать?» Я хотел ударить Германа, но сдержался. Что это могло изменить? Потом я несколько раз встречал на улице Юльку с Костей Лютовым. Она отворачивалась от меня, делала вид, что незнакома. У меня останавливалось сердце. Я готов был броситься к ней, позвать обратно, забыть нашу размолвку, но проходил мимо с каменным лицом и тоже отворачивался. Когда я получил стипендию, ее не хватило, чтобы расплатиться с долгами. Пришлось краснеть, извиняться, просить об отсрочке. Но хуже всего я чувствовал себя, когда сказал маме. «Ты извини, в этом месяце я не могу дать денег». «Почему? Перестали выдавать стипендию?» «Нет». «У меня тут были долги, заплатил я». Мать посмотрела на меня пристальным взглядом. «Я рассчитывал на твои деньги, Игорь». «Я понимаю. В будущем месяце постараюсь, побольше», – лепетал я, избегая смотреть ей в глаза. Мама отвернулась. Она сердилась на меня. Я это видел и знал, что сердится она не за денег, а за все. За Невский, за Сахотина, за Юльку, которую не знала, но существование которой чувствовала. Юлька исчезла из моей жизни. Я ее перестал встречать и скоро забыл. Но след от этого короткого знакомства остался. Во-первых, я сильно отстал по всем предметам. Во-вторых, на сердце остался маленький шрам. И я навсегда потерял вкус к высшему обществу. Глава 6. В середине года произошла большая неприятность. У нас была контрольная работа по теории корабля. Добрейший Кирилл Платонович Касьянов, высокий краснолицый с большим носом, в прошлом долгое время плававший на учебном корабле «Мария», теперь вел у нас курс теории и устройства корабля. Он дал нам несколько задач на вычисление водоизмещения в пресной и соленой воде. Задачи были нетрудные. Но я, надеясь на мягкий характер Касьянова, так запустил предмет, что сейчас, переписав задачи с доски к себе в тетрадку, смотрел на них, ничего не понимая. Рядом сидел Ромка. Его карандаш быстро и уверенно бегал по бумаге. Касьянов просматривал какую-то книгу за преподавательским столом. Глаза его то закрывались, то открывались. Кирилла Платоновича клонило ко сну. Однообразное шуршание карандашей по бумаге усыпляло. Я выждал момент, когда глаза преподавателя закрылись и зашептал. «Роман, помогай, ничего не выходит. Напиши мне хоть две задачи». Роман не отвечал. Тогда я снова чуть слышно сказал: «Не будь свиньей, помоги!» Ромка, не оборачиваясь ко мне, кивнул головой. Я облегченно вздохнул. Сейчас поможет. Я видел, как Ромка взял чистую бумагу и принялся переписывать на нее уже решенные им задачи. Это заняло не более 5 минут. Потом, все так же не поворачивая головы, он начал незаметными движениями толкать листок по направлению ко мне. Я скосил глаза и уже собирался накрыть его ладонью, как услышал голос Кирилла Платоновича. «Микишин, Сергеев, встать!» Касьянов подошел к нашему столу и взял оба листка, написанные Ромкой. «Вы что, учиться сюда пришли? Или списыванием заниматься?» «Списывать дома можете, а здесь этого не полагается. Учиться надо. Безобразие. И этим занимаются серьезные люди, будущие штурманы, комсомольцы», — гремел Касьянов. Мы стояли, как провинившиеся школьники, красные, опустив головы. Сахотин, сидевший сзади нас, громко хихикнул. «Молчать!» — закричал Касьянов, возмущенный поведением Сахотина. «Уж кому бы смеяться, только не вам, Сахотин! Сдавайте работы! А вам?» — Кирилл Платонович повернулся ко мне и Ромке. «Я ставлю неуд!» Этого мы не ожидали. Когда кончился урок и Кирилл Платонович вышел, я обратился к Ромке. «Ты меня извини», — смущенно сказал я. «Я ведь не хотел». «Ладно, знаю», — отмахнулся от меня Ромка. «Глупо получилось». К нам подошел Коробов. «Вот что, друзья», — сказал он. «Больше этого мы терпеть не будем. Комсомольская организация уже не раз ставила вопрос о том, что нужно прекратить эту практику обманов. Тебе, Микишин, не раз делали замечания, а ты все продолжаешь. Мы разберем этот случай на бюро». «А что особенного? Подумаешь», — сказал подошедший Сахотин. «Сергеев хотел помочь Микишину, правильно. Касьянов психанул, и все». «Ну, а тебе вопрос особый. Тебе с твоими взглядами вообще не место в комсомоле. Не ты меня принимал, не ты и исключать будешь. Кроме того, и не за что», — нагло смотря на Коробова, ответил Сахотин. «Конечно, не я, а организация. Ты только посмотри, все твои товарищи в последних рядах по учебе. Поменьше бы по Невскому шатались». «Это уже не твое дело, где мне свободное время проводить. У товарищей свои головы на плечах. А то, что я учусь не очень хорошо, это мое личное дело. Когда захочу, буду и отлично учиться». «Ну хорошо, Сахотин, хватит, я тебя предупредил. Смотри, может кончиться плохо». «Ладно, не пугай». Мы с Ромкой не проронили ни слова. Вопрос ставят на бюро, значит, дело серьезное. Мне было неприятно, что из-за меня пострадает Ромка. Собственно, он уже пострадал. Получил у Кирилла Платоновича неуд, хорошо зная его предмет. А какое еще решение вынесет бюро? Ромка, видимо, тоже был огорчен. Он сидел молча, подперев кулаками голову, и смотрел прямо перед собой. «Ты, Микишин, брось, не расстраивайся, все обойдется», — хлопнул меня по плечу Сахотин. «Неумело действуйте. Учитесь у меня, никогда не попадаюсь», — захохотал он. Я ничего ему не ответил. Сейчас заступничество Сахотина мне было неприятно. Его слова почему-то уже не казались такими правильными, как раньше. Когда мы ехали в трамвае из техникума домой, Ромка сказал. «Надо прямо сказать, получилось скверно. Я тебя, Игорь, не виню, конечно, но все же. Так запустить теорию корабля, чтобы не решить этих простых задач, непонятно». Я пытался оправдаться, но Ромка ничего не хотел слушать. Главным виновником моих бед он считал Сахотина. Через несколько дней нас вызвали на расширенное бюро комсомольской ячейки. Присутствовал на бюро и сам папа. Коробов доложил о том, что произошло на уроке Касьянова. Сказал, что близко переходные экзамены, а успеваемость упала, что у нас имеется группа учащихся, которая тянет весь класс назад. Встал секретарь, старшеклассник Щербовский. «Сергеев!» – Ромка вскочил. «Объясни бюро свой поступок. Ты знал, что комсомол не признает такой помощи и строго ее осуждает?» «Знал». «Ты согласен, что такой помощью ты приносишь только вред? Помогаешь делать неучей?» «Согласен». «Так почему же ты все-таки написал Микишину шпаргалку?» Ромка помолчал, потом пригладил свой хохолок и заговорил. «Микишин – мой товарищ. Больше даже, друг. Он попросил меня помочь. Я не мог ему отказать и написал. Садись, ясно». «Микишин!» Я поднялся. «Скажи, Микишин, а как ты смотришь на свой поступок?» «Во всем виноват я. Я попросил Сергееву помочь. Он не виноват». «Кто виноват, мы посмотрим. Но как ты, комсомолец, решился на обман? Обманом хотел получить хорошую оценку? Не лучше ли было честно заявить Кириллу Платоновичу, что ничего не знаешь, подучить и сдать снова?» Говорить мне было нечего. Щербовский был совершенно прав. Выступили еще несколько человек. Все говорили о том, что такие поступки позорят весь класс. Попросил слово Бармин. «Я видел настоящую морскую дружбу. Видел, когда человек бросался за борт, чтобы спасти товарища. Видел, когда он отдавал последнюю каплю воды умирающему от жажды другу. Видел, как люди гибли сами, снимая команду с терпящего бедствия судна. Это называется настоящей морской дружбой. А вот то, что сделал Сергеев, это ложное чувство товарищества. Именно ложное. Такое чувство можно только осуждать. Он не помог, а наоборот, повредил Микишину. Помогать отстающему товарищу нужно, да не так. Заниматься с ним, объяснять ему непонятное. Но Микешин не отстающий, он лодырь. Да, лодырь. Я знаю его способности, и потому не стесняюсь его называть так. Я готов был провалиться. Дмитрий Николаевич говорил правду. После Бармина снова выступил Коробов. Я прошу обратить внимание на Сахотина. Прямых нарушений у него, правда, нет. Он действует хитро, и в своих проделках еще не попадался. Но я считаю, что он разлагающе действует на товарищей, в частности, на Микешина. Я говорил с Сахотиным, но он и слушать ничего не хочет. Считает себя правым и на все смотрит вот так. В течение года заниматься не нужно совсем. Подсказка и обман – помощь товарищу. Настоящий моряк – фуражка с огромным козырьком, трубка, роба и вызывающее поведение. Результат его влияния налицо. Я предлагаю сделать ему последнее предупреждение. Закончил Коробов. Верно, Коробов. Даже у нас в 4-м классе заметили этого горе-моряка. Мы поговорим с ним. Посмотрим, как он будет вести себя на практике, и сделаем выводы, сказал Щербовский, закрывая собрание. Решение бюро было очень мягким. Нам обоим поставили на вид, а с меня, кроме того, взяли слово повысить успеваемость. Домой я шел один. Ромка остался в библиотеке. Я вспомнил Бакурина и с горечью подумал. Не сдержал обещания. Наверное, Лев Васильевич покраснел бы за меня, если бы присутствовал на бюро. После заседания бюро Сахотин несколько потускнел в моих глазах. Я уже начинал находить в нем недостатки. Теперь нужно было нажимать на учебу. Но трудно нагнать почти все предметы за полгода. Время было упущено. Приближались переходные экзамены. Мне удалось несколько улучшить свои отметки. Сахотин посмеивался. «Зубришь, Игорь? Напрасно. Я вот перед экзаменами как засяду, и все будет олрайт». Но я уже знал цену этому олрайту и не переставал заниматься. Только за единственный предмет я не боялся. Это была морская практика. В журнале по этой дисциплине против моей фамилии стояли две отличные оценки. Но и у остальных были неплохие. Дело в том, что мы перешли к изучению правил предупреждения столкновений судов в море. Бармин вел этот раздел мастерски. Занятия происходили в музее. На длинном столе, покрытом линолеумом, стояли маленькие деревянные кораблики. Были здесь паровые суда, парусники, буксиры и несамоходные баржи. Урок начинался с назначения капитанов. Дмитрий Николаевич садился за стол и говорил. «Я МАК, морская арбитражная комиссия. Вы капитаны. Сергеев, вы на паровом судне. Микешин, вы на паруснике. Идете встречными курсами. Сближаетесь. Остальные наблюдают». И вдруг, как по взмаху волшебной палочки, исчезал музей, стол, шкафы с книгами. Кругом пенилось море. Я стоял на мостике огромного парусника и всматривался в черноту ночи, стараясь различить огни встречного судна. Напряжение охватывало меня. Ромка изменил курс своего корабля. Мы сближались. «Какие огни видите, Микешин?» – спрашивал бармин. «Красный отличительный и два белых топовых». «Какое судно?» «Паровое. Идет на пересечку мне левым бортом». «Ваши действия». «Иду прежним курсом и с той же скоростью». «Сергеев, что видите? Ваши действия». «Лево на борт. Вижу один зеленый отличительный. Это парусник. Уступаю дорогу». Неожиданно бармин выдвигал вперед какое-то судно, прикрытое ладонью, и говорил. «Накрыл туман. Слышите один длинный, два коротких гудка. Кто идет?» В один голос все кричали. «Буксир!» «Верно. Микешин, ваши действия. Сергеев, ваши». И так весь урок в разных вариантах. Капитаны менялись, и каждый из нас чувствовал ответственность за эту проводку своего судна. Иногда случались столкновения. Тогда Дмитрий Николаевич детально разбирал ошибки и, несколько отклоняясь от своего предмета в область морского права, объяснял, как посмотрела бы на такую аварию морская арбитражная комиссия. Все с удовольствием занимались изучением правил. Бармин требовал, чтобы мы знали их почти что наизусть, и считалось неудобным не по-морски знать их хуже. Подошли экзамены. С большим трудом я перешел во 2-й класс. Почти по всем предметам была оценка удовлетворительная. Кирилл Платонович поставил мне хорошо и сказал: «Ставлю вам хорошо, Микешин, но учтите, что если так будете заниматься дальше, то штурман из вас выйдет плохой». После педагогического совета меня вызвали к Бармину. Дмитрий Николаевич был серьезен и сух. Сразу было видно, что он недоволен мной. «Мы тебя, Микешин, перевели во 2-й класс, но на педагогическом совете преподаватели и представители общественных организаций отзывались о тебе очень и очень неважно. В один голос говорили, что ты можешь, но не хочешь учиться, ленишься, общественной работой не занимаешься. Возомнил себя опытным моряком? Рано еще. Так вот, поедешь на практику, покажи себя с хорошей стороны. Наверное, сам понимаешь, что во 2-м классе учиться будет труднее. Можешь быть свободным». Я молча выслушал решение Бармина и вышел из его кабинета. Весна была в полном разгаре. Впереди предстояло учебное плавание по Черному морю на знаменитом паруснике «Товарищ». Настроение было прекрасное, а слова Дмитрия Николаевича не произвели на меня большого впечатления. В одно ухо вошли, в другое вышли. Во 2-й класс перешли все. Даже Сахотин и Меляковский, в последний месяц превратившиеся в отчаянных зубрил, перевалили. Роман сдал экзамены хорошо. Теперь нужно было на практике показать, как мы подготовлены. Оставалось закончить мелкие дела в Ленинграде. Мы получили форменное обмундирование, белые кителя, белые брюки, туфли и фуражки с белым чехлом. Это означало, что мы действительно едем на Черное море. На рукавах кителей блестели большие золоченые якоря и две золотые лычки уголком, второй курс. Всем этим мы очень гордились. Мы были готовы к отъезду. Товарищ заканчивал ремонт в Керчи, и туда должны были съехаться практиканты из всех морских техникумов Советского Союза. Глава 7. Ленинградские практиканты приехали в Керчь. Приближался полдень. Выйдя из вокзала в город, мы окунулись в зной, пыль, духоту. Одноэтажные домики, пустые, накаленные солнцем улицы, отсутствие зелени. Вот каким показался нам город в первый момент. «Ну и город», – разочарованно протянул Роман. «А я-то думал». Не один он был разочарован. Все предполагали, что приедут в чистенький, утопающий в зелени южный городок, и полное сознание собственной значительности в красивой белой форме пройдут от самого вокзала до порта. Пусть смотрят на ленинградских моряков местные жители. А мы стояли на дороге и с жалостью поглядывали на потускневшие от пыли ботинки. Потом зашагали к порту, незаметно подтягивая кверху чистые отглаженные брюки, которые без этой предосторожности стали бы грязными. Так мы прошли около километра. Первое впечатление постепенно менялось. Появились каменные дома, асфальтированные улицы, сады, бульвары. Ребята повеселели. «В конце концов, здесь не так уж плохо», – примирительно заметил Роман. «Но жара какая, дышать невозможно», – возразил я. «Сейчас бы выкупаться», – вздохнул Милейковский. Я посмотрел вперед. Скоро ли конец этому утомительному путешествию? И вдруг сердце мое забилось сильнее. Я увидел море. В просвете между домами и деревьями блестела тоненькая голубая полоска. Море. Сколько бы раз я не видел его, всегда при первом взгляде на синеющую манящую даль, грудь наполнялась чувством простора, радости и беспокойства. Скоро мы вошли в порт, а еще через 10 минут были у трапа товарища. Перед нами стоял большой четырехмачтовый барк, длиной около 100 метров. Черный стальной корпус с белой широкой полосой напоминал корпуса старинных военных парусников. Длинный выдающийся вперед бушприт, три высокие, не менее 50 метров высотой мачты с повернутыми параллельно реями и четвертая кормовая пониже, несмотря на размеры товарища, придавали ему какую-то необычайную легкость и стройность. Такелаж был туго обтянут. Ни один кончик не валялся на палубе. Во всем чувствовался строгий порядок, хотя судно стояло на ремонте. Сколько книг прочел я про парусные суда, сколько раз в мечтах представлял себя на палубе парусника. И вот он передо мной. «Идите к старпому, он на полубаке», – направил нас вахтенный у трапа. Через лес концов и снастей, которые тянулись и слева, и справа, и сверху, по янтарно-желтой палубе, мы прошли на нос. Староста группы Коробов выстроил всю нашу группу в 27 человек вдоль борта и пошел доложить старшему помощнику о прибытии учеников Ленинградского морского техникума. «Здравствуйте, товарищи!» – весело приветствовал нас, вышедший из-под полубака вместе с Коробовым, высокий загорелый мужчина в белом форменном костюме с открытым приятным лицом. «Он, наверное, хороший дядька», – шепнул я Ромке. Старпом дружески оглядел нас и сказал: «С этого момента считайте себя матросами парусника, товарищ. Мы тоже будем считать вас матросами и будем требовать от вас подчинения всем порядкам, существующим на нашем судне. Береговое расписание такое: сутки вахта, сутки подвахта, сутки отдыхать. Таким образом, на берег можно сходить через 2 дня, на третий. Остальное узнаете потом. Сейчас идите, обедайте, купайтесь. Вы сегодня свободны», – закончил старпом и пошел под полубак. После обеда, который показался нам исключительно вкусным, мы разбрелись по судну. Сахотин, заложив руки в карманы, водил за собой группу своих товарищей. Я присоединился к ним. «Слушай, Герман, а это что такое?» Указывая на какую-то снасть, спросил у Сахотина Милейковский. «Как что? Не видишь, что ли? Управлять?» «Чем управлять?» «Чем-чем?» «Судном, вот чем!» «А-а-а!» Сделав вид, что понял, протянул Милейковский. Мы стали обсуждать новые для нас порядки на товарище. Многим не нравилось, что на берег можно сходить только 1 раз в 3 дня. «Учебное судно, дисциплина, ничего не поделаешь», высказался я. «Так что же, что учебное судно? Ведь подвахта свободна, а старпом хочет, чтобы мы на судне торчали в это время. Не буду я этого выполнять», – пренебрежительно сказал Сахотин. «Ты, вероятно, забыл, о чем предупреждал Бармин. Кого спишут с учебного судна, того выгонят и из техникума. Дело серьезное». «Ну, из техникума не выгонят. Это он нас так, попугать хотел. Все это рассчитано на новичков». Я удивился. Такие рассуждения показались мне легкомысленными. К нам подошел высокий широкоплечий парень с вьющимися светлыми волосами и, посмотрев на Сахотина, хлопнул его по плечу. «Сахотин, вот не ожидал тебя здесь видеть. Как ты сюда попал?» «Здравствуй, Виктор. Учусь в ленинградском техникуме». «В ленинградском? На каком же курсе?» «На втором». «Ну и ну, ловкий ты парень. Наверное, удивляешь ленинградцев своими дальними плаваниями, а?» «Да нет, у нас все народ бывалый», – скромно сказал Сахотин. «Ты заходи ко мне во второй кубрик, поговорим. Ну пошли, ребята». Виктор, улыбаясь, посмотрел вслед Сахотину и